Эпизод 24. Стадион Бишлет. Канун нового 1999 года. Было 12 часов, когда Харри Холли вышел из трамвая у гостиницы Рэдиссон Сас на Хольбергсгате, отметив, что низкое утреннее солнце сверкнуло в окнах здания государственной больницы и снова скрылось за облаками. Он в последний раз заходил в свой кабинет, чтобы в последний раз навести порядок, проверить, все ли он взял с собой, так он говорил сам себе. Но все его немногочисленные личные вещи уже лежали в пластиковом пакете, который он унес домой еще вчера. В коридорах было пусто. Все, кроме дежурных, готовились дома к последнему празднику тысячелетия. Со спинки стула свисал серпантин, напоминание о вчерашнем прощальном вечере, естественно, организованном Элен. Сухое заключительное слово Бьярна Мюллера не очень-то подходило к голубым воздушным шарикам и торту со свечами. Но этой короткой речи вполне хватило. Вероятно, начальник боялся оказаться напыщенным или сентиментальным. И Харри отдавал себе отчет, что никогда не ощущал большей неловкости, чем в тот момент, когда Мюллер поздравлял его с новым назначением и пожелал ему успеха в СБП. И даже саркастическая улыбочка Тома Воллера и понимающее покачивание головами в задних рядах не могли ничего добавить к его унижению. В этот раз он пришел в кабинет просто, чтобы посидеть здесь в последний раз, на этом старом скрипучем стуле, в этой комнате, где он провел почти 7 лет. От этой мысли Харри вздрогнул. Вся эта сентиментальность только снова напоминала ему о том, что он стареет. Харри прошел по Хольбергсгате, потом свернул налево, на Софиесгате. Большинство домов на этой узкой улочке в начале столетия были домами рабочих. Долгие годы их не ремонтировали. Но после того, как цены на жилье подскочили так, что небогатым молодым семьям, у которых не хватало средств, чтобы жить на Майор Стуа, пришлось переехать сюда, этот район немного облагородился. Теперь фасады были приведены в порядок. У всех домов, кроме одного, дома номер 8, дома Харри, самого Харри это нисколько не беспокоило. Он закрыл входную дверь на ключ и открыл почтовый ящик внизу у лестницы. Счет за пиццу и конверт от городского казначейства Осло, в котором, он знал это наперед, было напоминание об оплате парковки за прошлый месяц. Он пошел наверх, тихо ругаясь по дороге. У своего дядюшки, которого он, строго говоря, и не знал толком, он купил по бросовой цене 15-летний Ford Escort. Ржавый, с дрянным сцеплением, но зато с элегантным откидным верхом. Но с тех пор он, пожалуй, чаще оплачивал счета за парковку и ремонт, чем ездил по городу. К тому же старая развалюха зачастую не хотела заводиться, оставить ее приходилось исключительно в ложбинах, чтобы она не укатилась. Он запер дверь. У него была спартанская двухкомнатная квартира. Прибранная, чистая, выскобленный деревянный пол, никаких ковров. Единственным украшением на стенах была фотография матери и сестреныша. И плакат «Крестный отец», который он стянул в кинотеатре «Сюмра» в свои 16. Здесь не было цветов, камина и разных милых безделушек. Он как-то повесил доску, куда думал прицеплять открытки, фотографии и афоризмы, на которые натыкаешься в жизни. Такие доски он видел дома у других, когда выяснилось, что он не получает открыток и, в принципе, не любит фотографировать, он вырезал цитату из Бьорнебу. Примечание. Бьорнебу Йенс, годы жизни 1920-1976, норвежский писатель, драматург и поэт, выразитель левоэкстремистских взглядов. Конец примечания. И этот рост мощностей, всего лишь выражение, означающее рост нашего знания законов природы. Это знание – ужас. Харри взглянул на автоответчик, убедился, что никаких сообщений не приходило, и глупо было бы рассчитывать на другое. Расстегнул рубашку, бросил ее в корзину для грязного белья и взял из аккуратной стопки в шкафу свежую. Оставив автоответчик включенным, вдруг позвонят из службы социологического опроса, Харри снова отпер дверь и вышел на улицу. Без какого-то сентиментального подтекста он купил у Али в киоске последние газеты тысячелетия и зашагал по улице Доврегате. По Вальдемар Транес-Гате спешили домой люди, сделавшие последние покупки на закате тысячелетия. Что-то дрогнуло у Харри внутри, когда он переступал порог ресторана «Шкрёдер», и ему в лицо ударило влажное человеческое тепло. Народу было много, но он заметил, что его любимый столик скоро освободится, и направился к нему. Пожилой мужчина, который встал из-за стола и теперь надевал шляпу, глянул на Харри из-под седых кустистых бровей и молча кивнул, прежде чем уйти. Столик стоял у окна, и днем он, в отличие от многих остальных в этом тусклом помещении, был достаточно освещен, чтобы читать за ним газеты. Едва он сел, как рядом появилась Майя. «Привет, Харри!» — она стукнула по скатерти серым кулаком. «Будешь блюдо дня?» «Если повар сегодня трезвый». «Трезвый! Будешь что-нибудь пить?» «А как же!» — он на мгновение поднял глаза. «Что сегодня посоветуешь?» «Значит так...» Она подбоченилась и громко, отчетливо продекламировала. «Вопреки тому, что думают люди, на самом деле в этом городе самая чистая питьевая вода во всей стране. И чище всего она в зданиях, построенных на рубеже веков. Таких, как наша». «А кто тебе это сказал, Майя?» «Вообще-то ты, Харри!» Хрипло и непритворно рассмеялась она. «Впрочем...» «Эта автоцистерна как раз для тебя». Последние слова она сказала достаточно тихо, записала заказ и исчезла. Так как в остальных газетах было полно разной чепухи про миллениум, Харри решил почитать Дак Сависон. На шестой странице он наткнулся на большую фотографию одинокого деревянного дорожного указателя с нарисованной на нем свастикой. На одной стрелке было написано «Осло». 2611 километров, на другой — Ленинград 5 километров. Под статьей внизу стояла подпись Эвина Юля, профессора истории. Загорловок далек от лаконизма. Возникновение условий для роста безработицы в Западной Европе. Харри и раньше видел имя Юля в газетах. Он был непревзойденным экспертом в своей области, то есть во всем, что касается национального объединения и истории немецкой оккупации Норвегии. Харри пролистал газету до конца, но не нашел ничего интересного, и вернулся к статье Юля. Это был комментарий к тому, о чем писалось в прошлом номере, об укреплении позиции неонацистов в Швеции. Юль писал, каким образом неонацизм, бывший в законе по всей Европе в 90-х, пока шел рост экономики, сейчас возрождается и крепнет. Он отмечал отличительную черту новой волны, сильную идеологическую базу. Если в 80-е неонацизм был не более чем своеобразной модой, на подростковые группировки, униформу, бритые затылки и анахронизмы типа Зиг Хайль, то новая волна организованна и продуманна. У новых наций есть экономическая поддержка, которая далеко не сводится к средствам отдельных лидеров и спонсоров. Кроме того, новое движение – это не просто реакция на такие проблемы общества, как безработица и иммиграция, писал Юль. Цель этого движения – создание альтернативы социал-демократии. Лозунг – призыв ополчаться в моральном, военном и расовом смысле. В качестве примера падения нравов упадок христианства, плюс ВИЧ и рост наркомании. И образ врага несколько другой. Сторонники Евросоюза, которые стирают национальные и расовые границы. НАТО, протянувшие руку русским и славянским недочеловекам. И новые азиатские капиталисты, сменившие евреев в качестве мировых банкиров. Майя принесла обед. «Картофельные фрикадельки?» — спросил Харри и посмотрел на серые комочки, лежащие на подстилке из китайской капусты и политые салатным соусом. «Фирменный стиль Шрёдера», — сказала Майя. «Остались со вчерашнего дня». «С Новым годом!» Харри загородился газетой, чтобы поесть, но только откусил от одного из этих комков целлюлозы, как услышал из-за газеты голос. «Что за дьявол, однако?» Харри выглянул из-за газеты. За соседним столиком сидел магиканин и смотрел прямо на него. Может, он сидел тут все это время. Харри, во всяком случае, не замечал, чтобы он входил. Его звали последним из магикан, потому что он был, пожалуй, последним в своем роде. Раньше он был военным моряком, два раза его корабль торпедировали, а все его товарищи уже давно отправились в мир иной. Это Харри узнал от Майи. Старик сидел прямо в пальто, как всегда, и зимой, и летом. Конец его козлиной бородки свисал в стакан с пивом, а на его лице, худом до того, что череп выпирал из-под кожи, проступала сеть капилляров, таких красных линий на белой, как мел, кожи. Из-под дряблых складок кожи на Харри таращились красные на выкате глаза. «Что за дьявол?» — повторил он. За свою жизнь Харри слышал столько пьяного бреда, что перестал обращать особое внимание на то, что лопочут завсегдатые Шрёдера. Но на этот раз что-то было не так. За те годы, что он ходил сюда, это были, пожалуй, первые членораздельные слова, которые он услышал от магиканина. Даже после того, как однажды прошлой зимой Харри ночью наткнулся на него, спящего под стеной дома на Довре-Гате, и, по видимости, спас старика от смерти на морозе, тот удостаивал его отныне лишь кивком при встрече. Сейчас, похоже, магиканин уже посчитал, что достаточно высказался на сегодня, потому что он снова сжал губы и сосредоточился на стакане с пивом. Харри огляделся и наклонился к его столику. «Помнишь меня, Конрад Оснес?» Старик хрюкнул и посмотрел перед собой, ничего не ответив. «Я нашел тебя на улице в сугробе прошлой зимой. Было минус 18». Магиканин поднял глаза к потолку. «Там еще плохое освещение, потому что я тебя еле-еле увидел. Ты мог окочуриться, Оснос». Магиканин закрыл один красный глаз, а другим злобно посмотрел на Харри, потом поднял пол-литровый стакан. «Да? Ну тогда большое спасибо». Он осторожно отпил, потом бережно поставил стакан на стол, тщательно прицеливаясь, будто стакану полагалось стоять на каком-то строго определенном месте. «В бандитов надо стрелять», — сказал он. «Даже так? В кого же?» Магиканин показал скрюченным пальцем на газету Харри. Харри повернул ее к себе. На первой странице была большая фотография наголо побритого шведского неонациста. «Всех их к стенке!» Магиканин хлопнул ладонью по столу, кто-то обернулся на них. Харри успокаивающе махнул рукой. «Это просто пацаны, Оснес. Успокойся. Новый год на носу». «Пацаны? А знаешь, кем были мы? Немцам было все равно. Келлю было 19, а Оскару 22. Надо перестрелять их, пока их не стало больше. Это болезнь. Ты должен прибить ее в зародыше». Он ткнул указательным пальцем в Харри. «Сидел тут один из них, где ты сейчас. Ни черта, такие не подыхают. Ты как полицейский, ты должен их всех переловить. «А откуда ты знаешь, что я из полиции?» — удивился Харри. «Я ж читаю газеты. Ты пристрелил тут одного типа за городом. Это хорошо, но и тут надо кокнуть парочку». «Что-то ты разболтался сегодня, Оснас». Магиканин захлопнул рот, еще раз недовольно посмотрел на Харри, повернулся к стене и принялся рассматривать пейзаж в рамке. Вид Юнгсторгет. Харри понял, что разговор окончен, кивнул Майе, чтобы та принесла кофе, и взглянул на часы. Новое тысячелетие вот-вот должно было наступить. В 4 Шрёдер закрылся на новогодние мероприятия, как гласила табличка, которую повесили на входной двери. Харри посмотрел на знакомые лица вокруг себя. Как видно, все гости уже собрались.